Глава 9. Похищение певички. Смущенный вид Людюка забавлял Мегре, когда тот проворчал. «Что ты называешь деликатным заданием, которое собираешься поручить мне?» «Если хочешь, это такое задание, которое можешь выполнить только ты. Ну ладно, не строй такую кислую физиономию. Тебе не придется ни грабить прокурора, ни взламывать виллу Риво». И Мегре пододвинул к нему газету из Бордо, отметив ногтем небольшое объявление. По делу о наследстве срочно разыскивается госпожа Басалей, проживавшая ранее в городе Алжире. Обращаться к нотариусу Мегре, гостиница «Англия», Бержерак. Ледюк не улыбался, он мрачно смотрел на Мегре. «Ты хочешь, чтобы я изображал нотариуса?» В его голосе было так мало энтузиазма, что мадам Мегре, находившаяся в глубине комнаты, не смогла сдержать улыбки. «Да нет же! Это объявление появилось примерно в 10 газетах Бордо и в парижской прессе». «Почему Бордо?» «Не беспокойся. Сколько поездов приходит в Бержерак в день?» 3 или 4. «На улице ни жарко, ни холодно. Дождя нет. Есть ли на вокзале буфет?» «Есть». «Так вот твое задание. Ты будешь встречать на перроне каждый поезд, пока не увидишь мадам Басалей». «Ну, я ее не знаю». «Я тоже. Даже не знаю, толстая она или худая. Ей должно быть от 40 до 60 лет. Думаю, она скорее толстая». «Но раз в объявлении говорится, что надо прийти сюда, не понимаю, почему...» «Тут все очень непросто. Видишь ли, лично я убежден, что на вокзале будет кто-то третий, чтобы помешать ей прийти сюда. Задание понятно? Даму все равно надо привести сюда. Действуй половче». Мегре никогда не видел вокзала в Бержераке, но перед ним была изображавшая его открытка. На ней видны перрон, ярко освещенный солнцем, контора начальника вокзала, склад. Интересно было представить беднягу Людика, гуляющего в своей соломенной шляпе в ожидании поезда, оглядывающего пассажиров, идущего следом за каждой пожилой дамой, спрашивая при случае, не зовут ли ее Басалей. «Я могу на тебя рассчитывать?» «Ну, раз надо». И с несчастным видом Ледюк ушел. Видно было, как он пытался включить зажигание в машине. Ему это не удалось, он долго крутил ручку мотора. Через какое-то время в комнату вошел ассистент, заменявший доктора Риво. Он многословно приветствовал сначала мадам Мегре, затем комиссара. Это был рыжий молодой человек, худой и застенчивый, который натыкался на мебель и постоянно извинялся. «Простите, мадам, не могли бы вы сказать, где горячая вода?» Едва не опрокинув ночной столик. «Простите, ах, простите!» Осматривая рану Мегре, он спрашивал. «Я вам не делаю больно? Простите, вы не могли бы держаться прямее? Простите!» Мегре улыбнулся, подумав о Людике, который ставит сейчас свой старый форт на стоянку у вокзала. «У доктора Риво много работы?» «Да, он очень занят, он всегда очень занят». «Энергичный человек, верно?» «Очень энергичный. Я бы сказал, это замечательный человек. О, простите. Представляете, он начинает работать в 7 утра с бесплатных консультаций, потом клиника, затем больница. Заметьте, он не полагается на своих ассистентов, как многие другие, а все хочет посмотреть сам. Вам никогда не приходила мысль о том, что он может быть вовсе не врач?» Молодой человек чуть не задохнулся от возмущения, но решил лишь вежливо улыбнуться. «Вы шутите. Доктор его не врач. Это очень большой специалист. Если бы он жил в Париже, он бы сделал там блестящую карьеру». Мнение его было искренним. В молодом человеке чувствовалась настоящая убежденность, без всяких задних мыслей. «Вы знаете, в каком университете он учился?» «По-моему, в Монпелье». «Да, точно. Он рассказывал мне о своих преподавателях. Потом он был ассистентом доктора Мартеля в Париже». «Вы в этом уверены?» «В его лаборатории я видел фотографию доктора Мартеля со всеми его учениками». «Любопытно». «Простите, а что, вы в самом деле подумали, что доктор его не врач?» «Да нет. Я вам еще раз говорю, и можете мне поверить, это мастер своего дела. По-моему, у него лишь один недостаток. Он слишком много работает. При такой нагрузке он быстро сгорит. Я несколько раз видел его таким нервным. Последнее время? И в последнее время тоже. И все же, вы видели, он позволил мне подменить его здесь, только когда все пошло на поправку. А ведь случай-то не слишком тяжелый. Другой бы вас с самого начала передал ассистенту. Те, кто с ним работает, его очень любят. Все им восхищаются. Я спрашиваю, любят ли? Ну да, вероятно. Почему бы и нет? Однако в тоне его была сдержанная нотка. Он явно делал различие между восторгом и любовью. Вы часто бываете у него? Никогда. Я вижу его каждый день в больнице. Так что вы не знакомы с его семьей? Во время этой беседы осмотр раны и перевязка шли своим чередом. Все привычные жесты, которые теперь Мегре мог уже предвидеть заранее, шли один за другим. Штора была опущена и защищала от солнца, но не гасила шум с площади. У него красивая своячница. Молодой человек не ответил, сделал вид, что не слышал. Он часто ездит в Бордо, правда? Его вызывают туда иногда. Если бы он хотел, он бы делал операции в Париже, в Ницце, везде, даже за границей. Несмотря на свою молодость, для хирурга это плюс. Как правило, пожилых хирургов не любят. Осмотр был закончен. Ассистент мыл руки, искал полотенце, бормотал принесшие его мадам Мегре «О, простите!». Новые черты к портрету доктора Рибо. Коллеги считают его мэтром. Он работает, не жалея себя. Тщеславен? Возможно. Однако он не перебирается в Париж, где ему самое место. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила мадам Мегре, когда они остались одни. «Я? Подними, пожалуйста, штору. Это точно, что он врач. Иначе он не смог бы долго обманывать окружающих. Тем более, что работал он не при закрытых дверях приемного кабинета, а в больнице. И все же в университетах? Погоди, всему свой черед. Сейчас я жду Людюка. Его явно будет смущать его спутница». «Ты не слышала поезда? Если это из Бордо, то, может быть...» «На что ты надеешься?» «Увидишь. Дай мне спички». Ему было лучше. Температура упала до 37,5, а деревенелость правой руки почти прошла. Еще лучший признак – то, что он больше не мог оставаться в постели без движения. Он все время ворочался, поправлял подушки, приподнимался, вытягивался. Ты должна позвонить в несколько мест. Кому? Я хочу знать, кто где находится из тех людей, которые меня интересуют. Сначала позвони прокурору. Когда услышишь его голос, положи трубку. Так она и сделала. В это время Мегре смотрел на площадь, попыхивая трубкой. Он у себя. Теперь позвони в больницу, спроси доктора. Он тоже был на месте. Остается позвонить ему на виллу. Если у телефона будет его жена, спроси Франсуазу. Если Франсуаза, спроси Риво. Ответила мадам Риво, сказала, что сестры нет дома, и спросила, не может ли она что-нибудь ей передать. Клади трубку. Эти люди, наверное, ломают голову и все утро будут гадать, кто им звонил. Через 5 минут гостиничный автобус привез с вокзала 3 пассажиров. И швейцар поднимал их чемоданы в номера. Затем почтальон привез на велосипеде почту в отделение. Наконец раздался характерный звук клаксона старого Форда. Затем шум самой машины, затормозившей у стоянки. Мегре увидел, что рядом с Людюком кто-то сидел, и, кажется, третий человек сидел на заднем сиденье. Он не ошибся. Бедный Людюк вышел первым. В замешательстве огляделся, как человек, боящийся выглядеть смешным. Помог выйти из машины толстой даме, которая чуть не упала ему в объятия. В это время через заднюю дверь спрыгнула на землю девушка. Первым делом она бросила рассерженный взгляд на окно Мегре. Это была Франсуаза, одетая в кокетливое салатовое платье.